научились распознавать смутьянов и социалистов, выучили несколько хлестких фраз, при помощи которых удобно обрывать агитаторов, и будет. Да и к чему, значительная часть офицерства вовсе не пересекается с солдатской массой, не считая построений, муштры на плацу, да словесности в учебных батальонах. Воспитание лежит на унтерах, бравых усачах с крепкими кулаками и заранее присмотренными местами городовых, швейцаров и дворников в богатых купеческих домах. Благо, будь то настоящее или будущее, они вполне отрабатывают. Однако же есть в политике темы, обсуждать которые не зазорно и самым рафинированным представителям офицерского корпуса, и разумеется, все они так или иначе связаны с армией, в меру, да с не переходя неких границ. И все же, военные реформы в богоспасаемом Отечестве и Европах всегда обсуждались аккуратно, и не все из них вызывали одобрение, не переходя дальше тихого ропота. Отдельные пункты осторожно поругивали, если знали достоверно, что приняли их через голову государя и иных высокопоставленных персон. Если же кому-то было вовсе уж не втерпешь обсудить некие пункты и подпункты, слова выбирались особенно тщательно. Что-то вроде: «На приеме у графа Н. я случайно услышал разговор, который предназначался не мне, так что никаких имен, господа. Мне это не слишком интересно, военному министерству я вполне доверяю, ибо не зря они поставлены государем на свои посты». Услышал, да и вылетело напрочь из головы: «Ах, господа, видели бы вы, как мы разошлись, играя в фанты. Мнение сих господ не выдерживает никакой критики». Но это в целом. Если же брать частности, некоторые показались мне заслуживающими внимания: «А как вы считаете, господа?» После чего следовал весьма аккуратный вброс, и господа офицеры, будь они того желали, могли обсудить какой-то вопрос, не привлекая ретивого внимания жандармерии. Впрочем, господа в синих мундирах редко вмешивались в дела такого рода. Обычно с лихвой хватало самоцензуры, да легкого намека на недовольство старших офицеров и полковых товарищей. Более того, негласные рамки цензуры, установленные командирами полков и дивизий, значительно уже всех нормативов, имеющих не только законодательный, но и рекомендательный характер. На подходе к Британии внезапно выяснилось, что судно причалит в Портсмуте, а не в Лондоне, и сие известие вызвало некоторый ропот среди офицеров. Добровольцы имели все основания ожидать радушного приема, и если не торжественной встречи с оркестром, то как минимум, приязненного отношения. А тут такое: сгоряча было высказано немало лишнего, в том числе и о возвращении домой. «Какого черта, господа?» — возмущался Николенька Водбольский, натура весьма артистичная и холерическая. «Это откровенное неуважение к союзникам. Я бы даже сказал, что это хамство». Иконописное, несколько даже девичье лицо выпускника пажеского корпуса побелело от гнева, а тонкие брови, изгибаясь татарским луком, метали из синих глаз острейшие взоры. В эти минуты он был так хорош, что некоторые офицеры откровенно залюбовались молодым гвардейцем. «Бросьте, поручик!» — прервал его нервический монолог грубый капитан Алтуфьев, открывая подаренный сослуживцами золотой портсигар, украшенный сапфирами. «Не нам говорить о неуважении к союзникам, к сожалению». Шум поднялся изрядный, но капитан, не отвечая никому, крепко затягивался похитоской, с тоской глядя в приоткрытый иллюминатор. Среди господ офицеров нашлись и те, кто хотя бы отчасти разделял крик души Алтуфьева, хотя и не выражал свои мысли настолько откровенно. Ситуация и впрямь щекотливая. Ранее империя российская союзническому долгу была верна даже себе во вред, отчего репутация державы среди европейских стран была на высоте. А злые языки, пусть их, они не понимают, что такое большая политика, воспринимая все с позиции мелких людишек, не видящих грандиозного масштаба государства. Репутация государства-рыцаря, держащего слово даже в ущерб своим интересам, не лукавя и не потворствуя низменным интересам простолюдинов, дорогого стоит. Вспоминая век Екатерины, помнит завоевание Крыма, Чесму и Кагул, а не порабощенных крестьян, чей удел во все времена служить смазкой для механизма истории. Позиция несколько консервативная и даже замшелая, но все ж таки по-своему уютная. Треск поленьев в огромном камине, бушующая за стенами замка метель, предстоящий пир с верными соратниками и друзьями, а после – веселый выезд на охоту или на умиротворение крестьян, поднявшихся на своих законных господ. Тяжелые, пусть и несколько заржавленные латы, выщербленные прадедовские мечи, истовая религиозность и, разумеется, храбрость, а экономика – тонкости юриспруденции и прочее. «Право, господа, стоит ли сушить голову пустыми вещами, не слишком обращая внимание на быстротечность времени и изменчивую политическую моду, до поры можно несколько даже бравировать некоторой отсталостью родовых усадеб, называя это здоровым консерватизмом. Можно закрывать глаза на многое и усмешливо поджимать губы торгашеским ужимкам европейцев, памятуя о собственной незапятнанной рыцарской чести. Пусть собственное имение многожды перезаложено, но что с того, когда есть честь, а долги как-нибудь образуются, крестьян в крепость дадут или кусок железной дороги в кормление, не суть важно. А потом, внезапно, выясняется, что долги остались, крестьяне не хотят ни в крепость, ни служить смазкой механизму истории, а тут еще и, бесчестие. Репутация государства рыцаря рухнула, как и не было, и не осталось, ничего. Дворянину в такой ситуации остается только стреляться государству, как в такой ситуации быть государству. Спорщиков успокоил генерал Гурко, не только как глава экспедиции, но и как человек, не чуждый политических интриг и даже некоторым образом пострадавший от них. Кто из честных людей в Российской империи не знает ныне его истории? По прошествии времени всем стало понятно, что недаром подлые интриганы старались оклевать преданнейшего слугу государя. Останься Василий Иосифович на посту военного атташе в Притории, не возникло бы этого нелепого мужицкого государства. Офицеры экспедиции, зная это, относились к Василию Иосифовичу с глубочайшим уважением. Господа, и споры тотчас утихли, хоть и не громок голос генерала, но услышали его в самых дальних уголках кают-компании. Право слово, он замолк и, усмехнувшись, неторопливо достал портсигар, прикуривая в полной тишине. Слышно было, как колесико зажигалки скрежетнуло о кремень, и как генерал подкуривает, всасывая воздух, будто в кадетский корпус вернулся. Усмешливо продолжил Гурко, остановившись у бильярдного стола с папироской в руке: «Господа, я все понимаю, переход был тяжелый, все мы изрядно на взводе, но не принять во внимание тот факт, что сейчас вообще-то идет война». Он покачал головой, и на лицах офицеров начало проступать понимание. В самом деле, Балтика никогда не бывает пустынной, и тевтоны вынуждены были пропустить судно с добровольцами из Российской империи, а здесь, в Северном море, они могли и отыграться. Правда, в таком разе следовало бы разгружаться скорее в шотландском Абердине, нежели в Портсмуте, расположенном аккурат на середине Ла-Манша. Но эти моряки, кто знает, какими соображениями руководствовались эти водоплавающие. Несколько общих фраз, и господа офицеры, накрутив на них свои соображения, не то чтобы полностью удовлетворись, но все ж таки успокоились. А воспаленное самолюбие, пусть его, злее будут воевать. А все-таки, господа, наклонив лобастую голову, сказал капитан Алтуфьев, мы, первые, должно помнить, что мы, авангард воинства русского, и что за нами Россия. Виват! Закричал восторженно Николенька Водбальский, за нами Россия. Глава 17. В конце марта, скопив достаточно сил, британцы начали наступление разом на Кимберли и Блумфонтин, продавливая оборону массированным артиллерийским и пулеметным огнем, и разменивая людей на время. Воюют они напористо, умело и уверенно, в прошлое ушли красные мундиры, атаки в полный рост и привычка к штыковым схваткам. На острие британского копья войска из метрополии, разбавленные добровольцами из числа уроженцев Капской колонии. Они злы, высокомотивированы и не любят отступать. Очень много героизма, самопожертвования и всех тех вещей, которые любит патриотическая пресса и подростковая литература. Британцы не знают недостатка в боеприпасах, медикаментах, оружии, алкоголе и чем бы то ни было еще, вплоть до шоколада в пайках для рядовых. Вообще, воюют они с некоторым шиком, не отвлекаясь на строительство укреплений, наведение переправ и тому подобные вещи. К каждому британскому полку и батальону прикреплены индусы и кафры, санитары, носильщики, землекопы и прочее, вплоть до слуг, получающих жалование от военного министерства Британии, обслуживающего персонала больше, чем собственно вояк, иногда в разы, и, наверное, какая-то логика в этом есть. По крайней мере, в колониях воюют именно так. В ЮА собственно кафрских частей очень мало, да и те сплошь в тылу, заняты на строительстве и ремонте дорог, да на прочих работах, не требующих квалификаций. Немногочисленные ассимилировавшиеся цветные и бастеры воюют в обычных частях, на общих основаниях, что приводит в изумление недавних переселенцев из Европы. Впрочем, ассимилировавшиеся цветные, если не обращать внимания на внешность, большие европейцы, чем сами европейцы. Люди это сплошь с некоторым положением в обществе, торговцы, квалифицированные рабочие, медики и мелкие чиновники 127. Резким контрастом с британцами, колониальные части, где традиционно нехватка всего, кроме собственно оружия, но преимущественно стрелкового. Подготовка у сипаев посредственная, если не сказать больше, хотя встречаются и исключения, весьма для нас неприятные. После нескольких ощутимых оплеух от индийских частей, буры стали более уважительно относиться к разведке и понимать разницу между обычными сипаями, набранными к тому же в сугубо вегетарианских провинциях Индостана, и, скажем, сикхами. Последние не то чтобы поголовно блещут выучкой и отвагой, но индивидуальная подготовка у них традиционно не дурна, да и в рукопашной сикхи – не лучший подарок. Армия ЮАС, непривычная и не желающая воевать по лекалому короля, много огрызаясь, пятится назад, цепляясь за каждый клочок земли, но, к сожалению, отходим мы слишком быстро. С потерями британцы не считаются, но это утешает только отчасти. Да и большая часть британских погибших приходится на колониальные войска, а это не те потери, которые могут всерьез огорчить островитян и порадовать буров. В Африку завезли уже больше 300 тысяч сипаев, и сколько из них погибло, не знает никто, известно лишь, что счет идет на десятки тысяч. Кажется, сами британцы не слишком заморачиваются с подсчетами потерь в колониальных войсках, а в прессе, в том числе лондонской, всплывают порой дискуссии, что большие потери среди сипаев благотворны. Мне сия людоедская риторика кажется поразительной, а британцам и ничего, привычно. Дескать, нужно иногда утилизировать индийский человеческий материал для их же собственного блага. Вот сейчас утилизируется какая-то часть молодых энергичных мужчин, и в Индии некоторое время некому будет поднимать народ на безнадежные бунты. А это, леди и джентльмены, куда больше крови. Из-за специфической подготовки африканеров, не боящихся окружения и при малейшей возможности просачивающихся в британские тылы, подсчитать соотношение потерь невозможно. Потом, все потом, говорят, что погибает не менее чем трое британцев за одного нашего, и один черт знает, сколько еще индусов в привесок, но лично мне эти подсчеты кажутся излишне оптимистичными, потому как умение буров стрелять и маскироваться выше всяких похвал, но нельзя пренебрегать фактором артиллерии и банального численного превосходства. Там, где бои принимают хоть сколько-нибудь маневренный характер, один бур способен отправить на тот свет отделение, если не взвод британцев, прежде чем упокоиться с миром. Но при позиционных боях меткая стрельба и умение маскироваться не имеют особого преимущества. Что толку от умения попадать за 300 ярдов в спичечный коробок, когда тебя расстреливает артиллерия с расстояния в 1,5 километра? Артиллерии и пулеметов у нас хватает, а вот с патронами и снарядами ровно наоборот. Здесь сыграло разом несколько факторов, начиная от привычки генералитета рассматривать новую войну как продолжение старой, заканчивая промышленниками, которым показалось гораздо выгоднее получить армейский контракт на поставку дорогих пулеметов, нежели относительно дешевых патронов и снарядов. Ситуация в итоге сложилась парадоксальная: пулемет имеется в хозяйстве едва ли не у каждого второго фермера, а у некоторых так даже полевые орудия. А вот патронов и снарядов, дикарей отогнать, да выдержать недолгую осаду кафров, пока соседи не придут на помощь. В армии ситуация получше, но в общем-то схожая. Насыщенность оружием чрезвычайно велика, а с патронами и снарядами имеются проблемы, связанные в первую очередь с логистикой. На складах боеприпасы имеются, хотя и в непоражающих воображение количества, да и заводы перешли на трехсменный график работы, так что настоящий снарядный голод нам в общем-то не грозит. Но мудрецы из Фольксрада, отодвинув в свое время от армейских контрактов Блишмана и африканскую транспортную компанию, по сути, выстрелили в спину армии ЮАС. Предатели они, жадные до денег недоумки или прекраснодушные идеалисты, ошибшиеся в расчетах, не суть важно, результат, вон трупы. Сниман, как мог, исправил ситуацию, но ломать, не строить, так что, зато снабжение армии в руках добрых христиан. Без шуток, это был один из важнейших аргументов при отставке Блишмана от должности главного интенданта, а африканской транспортной компании – от армейских контрактов. Самое же интересное, что с началом военных действий и вскрывшимися логистическими проблемами риторика изменилась мало. Добрым христианам полагается больше молиться и радоваться, что логистика – в надежных руках истинно верующих людей – настоящих буров с длинной родословной, вросшими корнями в африканский континент не позднее 18 века. А самое грустное, что для многих это, действительно аргумент, признавая определенные огрехи за новыми поставщиками, по чудесному совпадению, сплошь близкими родственниками родителей из фольксрода, добрые христиане поминают проблемы с иудеями, и то, сколько среди них было британских агентов. Аргументация оппонентов, что иудеи из Российской империи имели, и имеют, другие интересы и уже доказали свою лояльность ЮАС, отметается как несущественная. Дескать, это до поры в решающий момент как нанесут предательский удар в спину. Подлые жиды, меж тем, воюют вполне лихо. Единственное, из-за жидеитских наклонностей немалой части бурского общества, они не так чтобы рвутся добровольцами в окопы. Русские, собственно, тоже. В Африке, где делить нам оказалось ну совершенно нечего, былая неприязнь быстро ушла, а некая культурная общность осталась. Полагаю, пошло это от меня с дядей Фимой и одесской публики вообще, а приезжающие воспринимали это за норму. Взаимопроникновение культур не то чтобы яркое и мощное, но именно что в сфере военных действий у наших народов оказался схожий менталитет. По крайней мере, в Африке. Ашкеназы, будучи почти стопроцентно грамотными и имея, как правило, хоть сколько-нибудь приличное образование, весьма охотно записываются добровольцами, но не в армию вообще, а преимущественно в технические войска. Без шуток, конкурс на телеграфистов и телефонистов, десятки человек на место. Второй по популярности род войск у иудеев, оснасы всевозможные егерские группы. Никто, собственно, и не удивляется, ибо это только черносотенцы рисуют жидов уродливыми трусливыми ростовщиками, а на деле народ этот резкий, дерзкий, хуцпа, и не брезгует тяжелым физическим трудом. Собственно, большая часть одесских грузчиков из жидов, а плечи там, дай бга иному цирковому борцу. Такие себе представители гонимого народа своеобразные, а понятия их шаббат и кошерность они в общем-то знают, но трактуют весьма вольно, вплоть до полной кошерности сала, если на халяву и никто не видит. А ребе, будь тот начнет лезть с воспитанием, когда не просит, могут и того поколотить. Ну при всем том, иудеи с самосознанием и чувством национальной гордости, а сколько среди жидов активных членов самообороны и контрабандистов, да и уголовников, чего уж греха таить, убежденность в избранности, она не всегда на пользу. Одни идут служить людям, как Хавкин 128, а другие по-разному. В общем, людей, знающих, что делать по обе стороны мушки, среди жидов полнехонько, да и умение ходить через границу, оно тоже как бы намекает на живость характера и умение таиться так, что куда там индейцам Фенемора Купера. Русские или австрийские пограничники умеют выслеживать и стрелять, и что характерно, не стесняются делать это на поражение. У русских и же с ними тоже все непросто. Не знаю, как в Российской империи, а среди русских африканцев пехота не слишком популярна. Если человек хоть что-нибудь из себя представляет, то он прямо-таки жил и порвет, но попытается попасть в егеря, те же телеграфисты и морскую пехоту. К слову, это говорит о том, что люди не смерти пытаются избежать, ибо морская пехота формируется при Дурбане, а бои там, без учета морской авиации, о которой никто почти не знает, ожидаются тяжелейшие. В артиллерии, даже в гаубичной, тоже не курорт, а вот поди ж ты почетно. Это скорее какой-то вывих сознания из российского крестьянского прошлого. Пехота у многих ассоциируется с низшими сословиями, забитостью, шпицрутинами и прочими реалиями государства российского. В пехоте ЮАС все больше свежие иммигранты из Европы да сами буры. Тоже вывих кальвинистского сознания с не высовывайся. В офицеры у африканеров выбиваются все больше те, кто состоялся в мирной жизни. А есть ли у человека таланты в военном деле, не суть важно. И ладно бы юристы да инженера, все больше самые богатые фермеры в округе, все достоинство которых в том, что они не промотали отцовские земли. Ситуация меняется, но медленно. Благо, африканеры городские в корне отличаются от своих деревенских соплеменников, дельных людей среди очень много. Отступаем, но настроение в армии злое, боевитое. Сдаваться никто не намерен, ибо в этот раз мы не одни, и это чувствуется. Уж на что ничтожны силы Германской империи в Намибии, но батальон под командованием капитана фон Литтова Фарбика 129 пересек берег Оранжевой и резвится на коммуникациях противника. Силы у него невелики, всего-то пара сотен немецких унтеров и ефрейторов, из 1000 туземцев. Но, Все немцы, добровольцы именно что с африканским опытом, многие успели повоевать с британцами. В ЮАС у всех друзья, десятки боевых товарищей, да еще и враг общий. Так что с профессионализмом и мотивацией все на высоте. Туземный состав тоже непрост, притом набран исключительно из уроженцев Капской колонии, по каким-то причинам вынужденным бежать из родных мест, тоже мотивированы. И хотя вояки из кафров, по мнению африканеров, это эрзац-эрзаца, но местность они знают, могут надеяться на помощь оставшихся в колонии родственников, и в конце концов, таскать поклажу. В открытые бои Литтоффарбек не лезет, но коммуникации режет только так, особое внимание уделяя железным дорогам. Впрочем, терзают меня смутные сомнения, и мнится, что первостепенная задача бравого Дэйча не помощь нам, а не допущение британцев на территорию Намибии. По сути, он не столько помогает нам, сколько выжигает предполье на вражеской территории, ухитряясь относительно малыми силами решать задачу по нейтрализации противника. Для нас его помощь в общем-то тоже существенна, но не слишком. Зона ответственности капитана Литтоффарбека изрядно в стороне от основных боевых действий и тянется от городишки Александербей, расположившегося в болотистом устье реки Оранжевая на границе с Намибией, до крохотного поселка Кимус, расположившегося в засушливых землях. Транзит грузов в мирное время там совершенно ничтожный. Впрочем, это я так, придираюсь. Литтоффарбек ухитрился наглухо закупорить и без того ничтожную транспортную артерию, и 2-3% груза, которые армия Британии получает с запозданием, это человеческие жизни, наши жизни. Свою лепту вносит и Матабеле Корнейчукова, хотя союзники из них, но грабит знатно, этого не отнять, даже не слишком зверствуют в процессе. Вождям хватило ума понять, что белые люди не одобрят убийство белых женщин и детей. Впрочем, британцы все-таки вынуждены считаться с зулусами, распыляя свои силы на охрану коммуникаций и поселений. Пусть даже на охрану оставляют индусов, но все же, это значит, что сейчас в боях стачиваются первоклассные британские полки. А потом, стратегия Британии понятна, захватить Кимберли и Блумфонтин как узловые точки, и опираясь на них, закрепиться. Потом уже, подтянув тылы, в том числе и из метрополии, развить наступление. Это, собственно, и не скрывается. Дискуссии в британской прессе, допросы пленных, да и собственно логика происходящего не оставляют особого выбора. А мы, не успеваем. Как всегда, тот случай, когда гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить 130. Ситуацию с хромающей на обе ноги логистикой мы предусмотрели и отчасти подготовились, насколько это вообще возможно. Но, мы никак не могли предугадать, что наши планы спутает неразбериха у британцев. Казалось бы, просчитано все и вся, и написан очень красивый план военной кампании, согласно которому наши войска, поупиравшись, должны начать отступление к Блумфонтейну и Кимберли. Но, а где вражеские аэропланы? Вся наша стратегия базируется на уничтожении вражеской авиации, а после, когда британская армия впадет в шоковое состояние, начать последовательно уничтожать вражеские тылы и коммуникации, артиллерию и так далее. А британцы не пришли, задерживаются, мать их Викторию. Случились какие-то накладки, и в итоге вся британская авиация ждет нового командующего, с новой гениальной, а как иначе-то, стратегией. Мы тоже ждем. Потеря Блумфонтейна и Кимберли, случись вдруг такое, не ставит крест на наших планах, но очень-очень существенно их осложняет. Одно дело ловить войска противника на марше, растянувшиеся в горах Ивельда, и другое, выбивать их из города, где наше преимущество в авиации не будет настолько значимым. Сидя в тени под пологом штабной палатки, я обмахивался несвежей прессой и пытался делать вид, что играю сам с собой в шахматы. Получалось откровенно хреново, но, надо, во-первых, для подчиненных, которые должны видеть, что я спокоен, собран и деловит. Во-вторых, если я не занимаю голову шахматами, туда проникают все самые затаенные и потаенные страхи. А бояться есть чего. Стратегия военной кампании более чем наполовину базируется на моих выкладках и обещании уничтожить ВВС Британии, по крайней мере, на африканском ТВД. А это давит и не дай бог узнать, как. Расписанные на бумаге планы пока не нарушены, но ситуация уже пошла не по идеальному сценарию. Время пока терпит, но, это я умом понимаю, а сердце, давит. А Мишка, этот поц не нашел ничего лучше, нежели возглавить арьергард войск ЮАС, пятящийся сейчас в сторону Блумфонтейна. «Из вчерашней почты знаю, что брат ранен, дважды поднимал войска в штыковую, и вообще, настоящий герой, о котором говорят не иначе как с придыханием. А я очень-очень сильно боюсь того, что его короткая жизнь закончится вот так, героически красиво и скоротечно. Мне не памятник нужен, и не гордость за брата, попавшего в учебники истории и стоящего бронзой на площадях, а живой человек. Волнуюсь за Эсфирь. В бои она не лезет, но в Дурбане активизировалась британская агентура, а эта публика не страдает избытком морали, и может очень многое может. Да и Эсфирь равно как и Наденька, не сестрички милосердные, а люди, самым непосредственным образом причастные к играм разведок. Надеюсь, этот факт не просочился пока наружу, но все равно боюсь. А Владимир Алексеевич, они с дядей Фимой, то бишь маркграфом Блишманом, возглавляют сейчас оборону Дурбана, и зная за их характер, в тылу они не сидят. Впрочем, где тот тыл? Тяжелая корабельная артиллерия медленно и методично разрушает кварталы города, и тяжелый многопудовый чемодан может с равным успехом прилететь в жилых кварталах и деловом центре. В небе застрекотало, сбивая шахматные мысли, и я с готовностью отвлекся, подняв потный зад с полотняного сиденья складного стула. У дежурного капонира уже суетятся техники, проверяя состояние двигателя, обшивку и все, что положено по регламенту для приземлившегося аэроплана. С противным треском содрали клеенчатые наклейки с эмблемами и начали протирать там мыльным раствором, а потом и чистой водой. «С единорогом», — подсказал Левка, спешно дожевывая бутерброд. «Где ты видел обрезанных единорогов?» Деланно изумился Санька, и началась их извечная пикировка, развлекающая пилотов. «Наверное, только я вижу, что настроение у обоих так себе, и шуточки выдавливаются через ситечко, но работает». Пока они перебрехивались под смешки и дурашливые реплики болельщиков, техники закончили работы, и Левка забрался на место пилота, выруливая на поле. Взлет минута, и аэроплан исчез в облаках. «Летательных аппаратов старого образца у нас 5 штук, все уже старенькие и потрепанные, так что в переделке я не видел особого смысла. Оставили как есть для обучения новичков, а вот глядит и пригодилось. Гоняем сейчас их буквально на износ, меняя только наклейки и пилотов. Кадровые, прошедшие полноценное обучение и имеющие классность, за штурвал старых Литадл садятся редко. А вот техники и оружейники, имеющие допуск к полетам, изображают сейчас все силы наших ВВС. Основная задача – мелькать. Просто мелькать на каком-то участке фронта, показывая противнику, что все в порядке, и подлые мы ничего не задумали. Задачи командования при этом выполняются постольку поскольку, в основном разведка. Британские войска сейчас скучены достаточно сильно, так что на такую разведку квалификации наших техников хватает с лихвой. В сложных случаях вылетают уже профессионалы на нормальных аэропланах, способные не только вести разведку, но и сдерживать порывы души, то бишь не заниматься пилотажем и не показывать врагу, что у нашей авиации произошел качественный скачок. Для порядка прошелся по аэродрому, показывая бодрость духа, вздрючил Ефимова за расхлябанность подчиненных и выслушал свежие мнения о маркграфстве Фимы Блишмана. «Пепа аэровозик Вилли, тот еще пепоц», — высказался Уточкин, ничуть не стеснявшийся заикания, так и дурной, что даже умный иногда. «Ход к конем». Далее одессит высказал неблещущую новизной мысль, что даровав дяде Фиме титул маркграфа, кайзер не теряет ровным счетом ничего. Земли, ставшие маркграфством, они и так дяди Фимины, а титул, будем мы проиграем, не будет стоить ровным счетом ничего. Кивал Корнелиус, у которого русский язык мешался не только с африканс, но и почему-то с немецким. С другой стороны зудел Тома, с его русского франкским африканс, и отчего даже у привычного меня начала болеть голова и дергаться века. Я поспешил отойти, пока у меня самого не включилось заикание. Сергей, когда впервые стал свидетелем такого эффекта, пришел в восторг, и не будучи человеком, обремененным чинопочитанием, принялся за натурные эксперименты на всех окружающих. Кому другому это вышло бы боком, а Уточкин так все поворачивает, что смешно даже жертвам. Очень умно, донесся до меня удаляющийся голос Барста, который считает кайзера за светоч разума, руками которого водит не иначе как сам Бог. Мотанув головой, я ускорил шаги, не желая слушать это по 10-му разу кряду. Тема эта свежа, популярна и вызывает много споров. Жид и маркграф, а с другой стороны, он уже рыцарь. Да и деяния того соответствуют. равно как и владения. А кайзер, да, так никто не делает, тем более маркграфство пожаловано еще до победы. А с другой стороны, законов это не нарушает. А Цимис, по мнению поклонников паровозика Вилли, кайзер – это голова, в том, что именно сейчас все это проглотит. И проглотили, потому как не тот случай, и, главное, не то время, чтобы устраивать дипломатические скандалы. Сделал бы это кто другой, да будь даже личность кайзера менее эксцентричной, событие вызвало бы немалый общественный резонанс, и не факт, что проскочило бы, а Вильгельм с его чудаковатостью стоит как бы на особицу. Ему не то чтобы можно, но и не сказать, что нельзя. С международной же точки зрения это значит, что маркграфство Масада, входящее в состав Иудеи, признано владениями Германской империи. Де юре, признал это дядя Фима, потому что принял титул. Признала Иудея, потому как с хрена ли им оспаривать волю основного торгового партнера, при том, что воля эта их ну никак не ущемляет. Пошумели изрядно, да но и сторонников вхождения в Германскую империю хотя бы на птичьих правах там хватало. И признала ЮАЗ де-факто, разумеется, пока не де-юре. В общем, казус, коллизия и забава для многих поколений дипломатов и юристов-международников. И очень красивый ход, на самом деле, абсолютно сумасшедший. Но ведь сработал же, и полудурошный паровозик Вилли прицепил к Германии огромные земли. Панама, всю Одессу разом умыл, на все поколения. Пусть автономия будет больше, чем у великого княжества финляндского в Российской империи. Но ведь это все равно, налоги, политическое влияние, протекционизм и прочие вкусности. Да за такое приобретение, будь это потребуется, все курфюрсты проголосуют, чтобы Фима Блишман влился в их тесно сплоченные ряды. И иудаизм их не смутит вот ни на столечко. Да и сын, говорят, вполне многообещающий юноша и не женат. Доказали же немецкие ученые, что ашкеназы, о сефардах речи нет. Это суть исконные немцы, а иудаизм там или нет, а какая нам, собственно, разница. В просвещенной Германской империи люди могут быть даже атеистами. Воняло от героического разведчика знатно, не менее чем трехдневной падалью, так что Малонина наизнанку выворачивало, но мы, дыша через раз, столпились вокруг, внимая каждому его слову и жесту. Вот туточки просквозили, корявый палец человека, привычного более к плотницкой работе, коснулся макета местности, выстроенного на одном из столов в Капонире, приспособленном под штаб. Однако, дежурно удивился Санька, не слишком ли сложно, там же такая мешанина из разных частей, что черт голову сломит. Вот именно, снисходительно хмыкнул осназовец и поморщился, массируя грязное горло, на котором отпечатались чьи-то пальцы, уже успевшие пожелтеть. Переспрашивать никто не стал, но разведчик, памятуя о немаленьких чинах чижа, все ж таки пояснил. У семи нянек дитя без глазу, а здесь еще хуже. Как бы не семижды семь, такое себе столпотворение вавилонское, что и специально не придумаешь. Сперва, значится, индусы из тех, которые сипаи, янти сами всего пужалися. Потому, значится, что везде одни сплошные начальнички для их. Так вот, сикухи, а нет, сикхи, вот, у их же гонору, как у шляхты польской. Такого попробуй тронь, у. Санька тем временем, не забывая слушать осназовца, рисовал с его слов расположение противника, не жалея труда и черновиков на выброс. Потом шотландцы, продолжал Корней, с любопытством наблюдая за трудами чижа, и, крутанув головой, добавил неверище, в юбках. И как ветерок, так срамота, чистое дело срамота. Потом британцы, но со слугами, а те и пужливые и наглые разом, известное дело, лакей. Вот, он с хрустом почесал подбородок, давя выползшую крупную вошь, языка-то мы взяли, дело не хитрое, а дальше этим зигзугом и пошли через весь лагерь, не напрямки, а так по лисе, чуть не назад иной раз вертались, ничего проскочили, ну, так и учителя какие были, а, сам, грязный палец возделся к небу, дядя Гилли, вот, произнесено было с нешуточной гордостью, и ведь да знак качества, никак иначе, я сразу проникся к осназовцу симпатией, начав воспринимать его не иначе, как дальнего родственника. Ну а кто он после это есть, там уже сложнее пришлось, признал Корней и звучно почесался, так что я напомнил себе, что человек трое суток без сна, и все это время не на жопе ровно сидел, с кофеем и какавой под боком. Чудо, что при таком раскладе он вообще связно разговаривать может, притом с живыми людьми, а не невидимыми для всех прочих собеседниками. У нас, собственно, задача была, пошуметь, криво ухмыльнулся осназовец и заплямкал губами, так что один из штабных, догадавшись, сунул ему в рот свою сигару. «От спасибочки», — закивал Корней, затягиваясь до головокружения и звучно прокашливаясь, до самых печенок продрало, «Ете и хорошо, а то глаза слипаются». «Пошуметь», — терпеливо повторил Санька, почти не глядя рисуя на краю листа шотландского стрелка с задранной ветром юбкой. «У брата часто так, руки помимо головы работают, не раздумывая и почти не глядя». «А, да, пошуметь», — кивнул разведчик, с трудом отрывая взгляд от рисунка, «я ж говорю, у семи нянек, в таком разе можно знатно набедокурить. Сумятицу внесть по-разному можно, ан результат один, у нас погибших помене, у их, поболе». А тут, он снова крепко затянулся, «Литодлы, ити, случайно увидели, близко подошли», — осведомился Ивашкевич, который чем дальше, тем больше принимает на себя функции начальника разведки ВВС, неофициально пока, а так характер подходящий, ну и опыт, не без того. «Близко», — удивился Корней, «зачем, не так-то можно было, но время, летунов, их всерьез охраняли, я так думаю, вообще чудо, что они в янтом бедламе оказались, а случай», — протянул Тома, «тылы скомкались, вот так и вышло». «Могет быть», — согласился осназовец, «а могет, хитрый план у британского благородия, у их, у британцев, которые из благородий, башка по-странному работает, не как у людей, свои какие-то соображения, так что близко лезть не стали», — подытожил Корней, снова затягиваясь сигарой. На некоторое время он прервался, подхватив из руку вестового огроменную чашку с бульоном из супа, который выпил до самого донышка, шумно отдуваясь и болезненно сглатывая. «Не стали», — повторил он, благодарно кивая, «чтоб не насторожить, да и время, пока туда, пока сюда, что толку от самого полного донесения, если оно запоздало, так что мы от тедова когда выбрались, так сразу руки в ноги и бегом, а как к нашим подобрались, так дальше и сами знаете, сразу, знацыча, до штабу, и через 5 минуточек уже в небе летел, только и успел, что посрать заранее». Поблагодарив, отпустили осназовца, оставив на попечение техников, потащивших того мыться в полевой душ. Корней зевал, норовил завалиться спать на плечи сопровождающих, но те не сдавались, бубня ему о вошках, киселе опосля душа и чистой постели с холодным пивом после. С пивом, это уже их собственная инициатива. Очень уж они впечатлились рассказом разведчика, как им с товарищами несколько часов пришлось прятаться среди начавших подтухать трупов. «Ну, слава богу», — широко перекрестился Ивашкевич, — «нашлись потеряшки. Осталось всего ничего», — хмыкнул Санька, — «узнать место и время». «Это-то», — Адамус ухмыльнулся уголком рта, — «решаемо. Держать такую армаду близ линии фронта зряшно никто не станет. Накладно, да и опасно». «Верно», — согласился я с Литвином, — «что-то ты, брат, сегодня не в форме. Голова не варит, есть такое дело», — смущенно улыбнулся Санька. «Я ХМ, дышал сейчас через 2 раза на 3, так что, наверное, мозги за недостатком кислорода отказывать начали». «Да, духовитый разведчик», — согласился я, с трудом давя смешок, но остальные и не подумали этого делать. В штабной капонир заходить не стали, там, кажется, все пропахло мертвечиной, так что, приказав вестовым вытащить на свежий воздух столы с макетами местности и документы, расположились в десятке метров от входа, растянув огромный тент над головами. Информацию складывали кропотливо, как пазлы, часто не видя, а скорее догадываясь о ситуации. «А, погодь!» — вскакивал то и дело кто-нибудь из нас, начиная рыться в документах, своими же глазами, «а, вот оно!» Но не всегда это оказывалось именно то, что нужно, и пару раз мы едва не забрели в конспирологические дебри, выстроив очередную стройную теорию на фундаменте из предположений и невнятных косвенных фактов. «Флешекты», — подытожил Воинкский, вставая со стула и нависая над столом, разглядывая местность, — «это все-таки флешекты». Мы покрутили его версию так и этак, а я, ради чистоты эксперимента, выступил даже адвокатом дьявола, но Илья весьма аргументированно отстоял свою позицию. Бумажечка складывалась к бумажке, и копия накладной нагрузы, сделанная в портовой канцелярии, ложилась к донесению агента из Англии о том, что пилоты британских ВВС особое внимание уделяют отработке полета в составе целого полка. «А вот еще», — выкладывал свой козырь Корнелиус, поминая дальнего родственника, который своими глазами видел что-то этакое. Этакое часто было весьма косвенным доказательством, но врать, не считая охотничьих побасенок, африканеры не приучены, а число родственников у Барста исчисляется сотнями, и это только достаточно близких. Сейчас, начав перебирать свою память, ведомый вытряхнул из пыльных кладовок очень много того, на что ранее просто не обращал внимания. У кого-то бывший работник уехал после войны в Капскую колонию, и, работая в порту, писал письма родне. Письма эти, как водится у безграмотных в массе своей чернокожих, читали, да и писали, работодатели или просто доброхоты. Так что с одной стороны, ничего вроде тайного, а с другой, проскакивало. «Все-таки флешекты», — подытожил я, потирая подбородок. «Массовое применение флешект», — уточнил Санька. «Массовое, соглашаюсь с ним, тасуя по-всякому бумажки и бумажечки, в которых говорилось о флешектах хоть прямо, а хоть бы и косвенно, иначе бессмысленно выходит. Одно к одному все, строим в составе воздушной армады летать тренировались, флешекты. Почему, кстати, не бомбометание? Дешево и сердито», — пожал плечами Адамусь, «если по плотным пехотным колоннам, то флешекты немногим хуже выходит, если вообще хуже. А, ну да, киваю я, никаких проблем со взрывателями, а потянуть веревочку, высыпая металлу на людей, задача технически несложная. И как там у нас с полевыми укреплениями? Да какие там укрепления?» Моментально отозвался Илья. Смех. «Армия пятится, так что дальше обычных окопов редко дело идет, а так все больше за ближайшим пригорочком норовят залечь, чтоб копать поменьше». «Вот и ответ», — бледно усмехнулся Санька, — «что в пехотные колонны сыпать флешекты, что так, а действительно, логично все. У меня наконец все сошлось. Огромная армада британских ВВС делает налет и высыпает на наши укрепления тонны металла. Потом наступление. Я бы еще артиллерией обработал», — мрачно сказал Санька. «И артиллерией», — киваю я, — «но к артиллерии буры уже привыкли, а вот вражеская авиация над их головами, да в таких количествах. Побегут», — сморщил нос Адамусь. «А кто бы не побежал», — меланхолично отозвался Илья, и мы замолкли. «Британцы сделали ставку на количество, и нам предстоит размотать в прах почти 700 аэропланов, прибывших в Африку. Несмотря на техническое превосходство и все подсчеты, обещающие нам победу, цифра эта неприятно холодит виски. Авиация в ЮАЗ достаточно многочисленная, но собственных технических мощностей у нас не хватает, а французские союзники вполне логично решили, что им нужнее, ограничив продажи на сторону незадолго до войны. Вся наша наличная авиация – это чуть больше 250 аэропланов. Половина из них по разным причинам не годятся для мобилизации. У кого-то ресурс двигателя выработан близко к критическому, другие, а таких немало, весьма творчески переделали планер под свое понимание нужного. Есть и третьи, и десятые. Так что полноценных аэропланов, прошедших модернизацию, и пилотов, имеющих соответствующую подготовку, меньше 70. Нет, остальные не сидят без дела, и в меру сил возят почту и медикаменты, забрасывают во вражеский тыл осназовцев, патрулируют границу и так далее, и тому подобное. Они герои, без шуток. Но воздушный бой никак. Вообще, у нас очень маленький запас прочности. Техническое превосходство на коротком плече есть, а технических мощностей очень мало. Тактика и стратегия понятны, подытоживаю я, оставляя не слишком-то приятные мысли при себе. Место применения в общем-то тоже. Наши войска сейчас достаточно плотно сжаты, отступая на Блумфонтейн и Кимберли. Несколько километров в одну или другую сторону — для авиации никакой разницы. Осталось всего ничего, — в тон отозвался Адамусь. Время, время, — я задумался, прикидывая так и этак, но чем больше прикидывал, тем больше мне начинала импонировать простота идей. У нас и без того очень многое подвисает на предположениях и допусках, приправленное плохо отлаженными механизмами разведки. Вот же парадокс. Разведка у нас есть, и очень недурственная, а вот именно то механизмы ее не отлажены, отчего буксуем иной раз, оскальзываясь на совершеннейшие мелочи. Вся необходимая бюрократия, правила и инструкции, гласные и негласные традиции, школа. Всему этому и многому другому предстоит быть вылепленным из талантов отдельных людей, интуиции, самопожертвований, энтузиазме массы и прочего. Время, еще раз повторяю я, мы будем выбирать сами. Слишком уж мы увлеклись многоходовками и косвенным давлением, продолжаю, и вижу понимание, проступающее в глазах брата, Адамуся, Ильи, и не сказать, что это как-то плохо. До поры нужно было действовать аккуратно, чтобы не спугнуть британцев, не подставить своих агентов и прочее не. А сейчас нам известно место базирования одного из авиаотрядов, подхватил Санька, склоняясь над макетом местности, и судя по донесениям разведки, там не 20 и не 30 аэропланов, а примерно половина от общего числа африканских ВВС Британии. Сжечь их на земле – идея хорошая, шестеренки в моей голове крутятся аж с провизгом, но нет. Почему? – удивился брат. Один массированный налет, и от нас ничего не останется. Перебиваю его, ты рисунки-то свои вспомни, которые со слов Корнея рисовал. Он задумывается на пару секунд и морщится, нехотя кивая. Вряд ли так вышло специально, скорее, воля случая и горного рельефа местности, но летательные механизмы на стоянке британских ВВС разнесены достаточно далеко друг от друга. Аэропланы стоят небольшими группами, по 3-5 штук. Бомбить по столь незначительным целям с большой высоты бессмысленно, а снижаться, рискуя попасть под ответный огонь десятков тысяч стволов, это самоубийство чистой воды. Проблемно. А с другой стороны, британцы не смогут взлетать одновременно хоть сколько-нибудь большой группой. Предполетная подготовка в таких условиях должна отнимать кучу времени и сил по идее. Беспокоящий налет малыми силами, уныло озвучил Санька очевидную вещь. Он самый, киваю благосклонно, может, нет, обрываю Адамуса, запрещаю. Полетят ребята из резерва второй очереди. При бомбежке с такой высоты уровень мастерства не принципиален. А если, надувается Санька, если кого собьют, я хладнокровен и предугадываю слова, то напоминаю, все они добровольцы и давали присягу. Мы тоже, это уже Ефимов. Я хотя было отмолчаться, но заметил, что глаза у ребят. Это не то чтобы бунт, но тот случай, когда объяснять надо. Мы, в отличие от резервистов второй очереди, будем драться потом в воздушном бою. А при всем нашем техническом превосходстве, превосходство в численности, притом абсолютное, никто не отменял. Подумаешь, тот же Ефимов, и я задумываюсь, а нужен ли мне такой пилот вообще? Нет, летает хорошо, но вот дисциплина или это вылезает подспудное желание утвердиться в роли вожака, надо будет обдумать. Именно что подумаешь, резко парирую я, и как следует. Нельзя считать британцев априори слабейшими, потому как это совсем не так. Да, стрелковое вооружение у нас безусловно лучше, да и возможность пилотажа дает огромное преимущество. Но британцев просто-напросто больше, и напоминаю, что на каждом британском аэроплане есть пулемет и стрелок. Пусть даже он может стрелять не со всех позиций, но ведь может. А дирижабли с пулеметным вооружением, нахожу я новый аргумент, а зенитная артиллерия, а еще целая куча всего, которая нам может быть просто неизвестна. Нет уж, расслабляться ни в коем разе нельзя. Тем более, напоминаю вам, нам нужно не просто победить, а победить с минимальными для нас потерями, а желательно и вовсе без оных, и не по очкам победить. У нас нет запаса прочности на большую войну, вы это помните, с этим я бы поспорил, возразил Ефимов, и я замолк, повернувшись к нему. Игра в гляделки особых результатов не принесла, я ожидаемо передавил его взглядом, но вижу, не убедил. Не знаю, что с тобой, Миша, нехотя произношу я, но от командования звеном я тебя отстраняю, Сергей Уточкин. Принимай звено Ефимова. Да-да, отозвался тот без особой охоты, виновато поглядывая на дружка. Крутехонько, пробормотал кто-то из пилотов на грани слышимости, но обострять конфликт я не стал. Да и Миша, посверкав глазами, вздохнул прерывисто и, сдувшись, отошел в сторонку. У него с девушкой не лады, сказал негромко Санька, как бы не мне, а вообще, в сторону. И, я еле заметно повернул голову к брату, считаешь, что я не прав? Да нет, так просто. С тобой, я выцепил взглядом Ефимова, мы поговорим после боя, и не вздумай джигитовку в воздухе устраивать. Это, к слову, всех касается. Бой, не воздушный цирк, и работать я приказываю не красиво, а целесообразно. За пилотаж ради дурной лихости, и вообще за ненужный риск, карать буду нещадно, вплоть до отстранения от полетов и перевода в резерв ВВС. Ясно, ясно, не слишком дружно пробурчали пилоты, и даже Миша Ефимов, при всех его сердечных неладах, выглядел смирным. Ха, я мысленно погладил себя по голове, трюк нехитрый. На Мишу Ефимова я изрядно зол, но не подставься он вовремя, я докопался бы до чего другого. А как с ними, чертяками, иначе? Хороший пилот, это всегда личность яркая и самостоятельная, иначе и быть не может. Надо осаживать, иначе не в шахматном стиле баталия будет, а натуральная собачья свалка. Местонахождение британских ВВС под Блумфонтейном нам известно предельно точно, хотя отчасти и по воле случая, продолжил я, а вот установить расположение ВВС возле Кимберли нам удалось с точностью плюс-минус лапать. Адамус поморщился, принял мои слова как укор, и я поспешил добавить, Ивашкевич и разведка ВВС отработали на ядь. Проблема, судя по всему, в штабе ВВС. Вот как знал, сплюнул Борст, весьма грубо охарактеризовав почтенных мужей из Фольксрада. Я на это только плечами пожал, а что, собственно, нового, власть у Снимана не абсолютно даже во время войны, а продавить абсолютно любое свое решение в Фольксраде он не мог даже во времена недавнего политического кризиса. Тем более, в этом славном месте хватает мудаков искренних, не связанных с бриттами и сомнительными лицами разного толка. В итоге, я по-прежнему командующий ВВС кантонов, а никак не всего ЮАС. Начальство надо мной все такое же коллегиальное, и единственное, функционного стали куда как более размытыми. Де-факто, да отчасти и де-юре, я и у командующего ВВС ЮАС, но есть, как говорится, нюансы, которые в настоящее время осложняют жизнь. Откровенным вредительством мое коллегиальное начальство не занимается, но время от времени кто-то из них, или что чаще, кто-то из их непосредственных подчиненных, начинает надуваться важностью. Замедляется прохождение каких-то документов или скорость принятия решения, или вариантов много, и все они мешают нам жить. Собственных подчиненных у коллегиального командования почти нет, не считая раздутые кадры штаба ВВС ЮАС, до резервистов, притом последние подчиняются им скорее косвенно. Дурацкая ситуация, когда боевые приказы исходят из моего штаба, а материально-техническое обеспечение проходит через штаб ВВС ЮАС. В общем, ничего нового. Классический армейский бардак, примеров которого, притом куда как более вопиющих, полнехонько в любой армии мира. Случаев такого рода хватает, и мы бережно все документируем и подшиваем, дабы потом предъявить адресатам. А будет ли это официальное расследование или негласный договор в кулуарах по ситуации? Проблема в штабе ВВС ЮАС, еще раз повторил я, наверняка ведь разведка доносила нужную нам информацию, притом не раз и не два. Так вот, но выбора особого у нас нет, как нет и времени на наведение порядка в штабе, разбор бумаг и раздачи всем причастным тумаков и пряников. Поэтому, я сделал паузу, работать будем от провокаций. Флешек-то и зажигательные бомбы, без изменений. Бомбы, ХМ, пробормотал Санька. Есть возражения? Поворачиваюсь к нему, напротив, замотал головой брат. Концентрация британских войск, подготовившихся к наступлению, очень велика. Пользуются, самки-собаки, что у нас с гаубичной артиллерией туго. Воинственно выпятил челюсть Марселец. Не без этого, скривился Санька, будь у нас гаубицы в должном количестве. Но чего нет, того нет. Концентрация войск, повторюсь, у бриттов запредельная, и складов, в том числе, есть чему гореть. Зло хохотнул Илья. Верно, усмехнулся брат. Флешек-то и зажигательные бомбы, как основа, снова беру слово, а вишенкой на этом торте будут листовки. Точно, ахнул Саня, письмо запорожцев турецкому султану. ХМ, я, откровенно говоря, думал о более сдержанном варианте, но, вариантов письма сделаем несколько, подытоживаю я, от сдержанно джентльменских, до запорожских, а потом ХМ, будем поглядеть. Отряд пришлось разделить на две части, перекрыв оба направления, перебазировались на заранее подготовленные аэродромы, и самым сложным оказалось отбиться от разного рода любопытствующих. Причем если людей начальственных можно было слать далеко и надолго, пользуясь уставом и субординацией, то всякого рода сектанты из буров, норовящие провести молитвенное собрание на летном поле, и непременно чтоб с участием всего летного состава, довели меня мало не до бешенства. У них, понимаешь ли, откровение было, вот такая вот она, обратная сторона религиозного общества. Новейшее оборудование, черти полосатые, не повредите. Оператор, хватаясь то и дело за грудь и явно путая сердце с поджелудочной, суетится вокруг аэроплана, помогая устанавливать оборудование. Успокаивают его на пяти языках разом, отчего тот только пугается и приходит в совершеннейшее отчаяние. Вашу шмашу, не выдержав, присоединяюсь к техникам, а то они и в самом деле наворочают. Да кого я обманываю, мне просто интересно. Наконец, в облегченный до предела аэроплан впихнули оборудование, оператора и листовки, срочно отпечатанные в походной типографии, и я взобрался в кресло пилота. В несколько минут набрав высоту, устремляюсь в сторону Кимберли, постоянно отвлекаясь на восторженно-идиотические реплики оператора. В разведывательные полеты я привык летать с кем-то из подготовленных ребят, благо, любой наш пилот, имеющий классность, учится в том числе и профессии летчика-наблюдателя, где умение обращаться с кино и фотоаппаратурой обязательно. Они если что и говорят во время полета, то сугубо по делу, а этот не затыкается. И ведь не заменишь аппаратура новейшая, работать на такой вдруг не выучишься, так что приходится терпеть. Пейзажи, ах какие пейзажи, фонтанирует тот восторгами. Поди ж ты, воронежский мещанин, несколько лет еще бывший приказчиком в лавке, ныне один из тех людей, кто делает большое кино, и как делает, но при этом не затыкается. Наконец мы добрались до Кимберли, и я, на расклеенном под облако аэроплане, баражирую над лагерем противника на солидной высоте. Здесь тоже свои хитрости, которые человеку непосвященному не вдруг и объяснишь, но управлять аэропланом с киноаппаратурой может далеко не каждый. Несколько минут слушаю оператора и вглядываясь в расположение вражеских войск под нами. Разведка дала нам достаточно точные данные о расположении зенитной артиллерии, дирижаблей и тому подобных вещей, но доверяй, но проверяй. К слову, нахожу ряд несоответствий, достаточно важных для будущего рисунка боя. Это по плану бой будет проходить на больших высотах, вне досягаемости зенитной артиллерии и дирижаблей, укрытых пока в ангарах. А вот получится ли, да и если придется выходить из боя со снижением, то лучше знать, где можно нарваться на нацеленные в небо пулеметы. На рисунке, составленном по данным ранешней авиаразведки, делаю правки, уточняя диспозицию, и постоянно поглядывая на часы, вмонтированные в приборную доску. Время. Резервисты появляются с небольшим опозданием. 5 аэропланов, едва ли не чадящих от натуги, расходятся над лагерем противника, вываливая с большой высоты флешекты и зажигательные бомбы. Меткость их оставляет желать лучшего, но тем не менее, фиксирую небольшие возгорания на земле. Ах, какие кадры! Восторгается оператор громогласно, хрипло перекрикивая рокот двигателя. Какие кадры! Он орет что-то не слишком связное, а я просто жду. Отбомбившись, резервисты уходят, и их почти тотчас сменяет вторая волна, действующая как под копирку. Единственное, в этот раз на земле огненными цветами расцветают зенитки, и кажется, в небо выстреливают патроны вообще все, имеющие оружие. Фантазия моя с почти документальной точностью рисует оскалившихся британских солдат, нацеливших в небо дуло винтовок, и раз за разом нажимающих на спусковой крючок. А вот молодые офицеры, бездумно палящие в небо из револьверов офицеры постарше, пытающиеся навести порядок. Вряд ли вторая волна отбомбилась удачней, но все же, они как минимум не дали затушить сброшенные ранее зажигательные бомбы, добавив в этот праздник пороха и огня своих подарков. Британский лагерь не то чтобы полыхает, но веселые огни, едкие дымы и вся эта интересная суета людей, пытающихся бороться с огнем под бомбами, определенно оживили пейзаж. Третья волна ставит жирную точку в этом веселье, и, что особенно для меня важно, резервисты ухитряются повредить один из ангаров с дирижаблями. Не фатально, увы, но пощечина знатная. Напоследок пройдясь над британским лагерем, вывалил листовки, закружившиеся белыми голубями в черном дыму. Еще круг, орет оператор, и я, поколебавшись, делаю круг над этим растревоженным муравейником. Взлететь пытаются, орет оператор, там, от волнения он забыл все выученные условные обозначения, и только орет там с превеликой громкостью и заедливостью сломавшегося патефона. Там, внизу, попытка взлететь обернулась неудачей. Вражеский Виккерс, подпрыгнув, остался на земле и очевидно повредил шасси. Аэроплан спешно убирают со взлетной полосы, и других попыток взлететь я не вижу. Взлетную полосу повредили ненароком. Удачно, мелькнуло в голове, и я, от греха подальше, поспешил в сторону Кимберли. Не стоит гневить судьбу. Сев как можно аккуратней, дабы не повредить драгоценное оборудование, я сразу подрулил «Кенгуру». Воронежский мещанин орал что-то восторженное, и, сняв с помощью техников аппаратуру, утащил ее для дальнейших работ. «Есть, командир, есть!» Подбегая, заорал издали Борст, размахивая телеграммой, налет на британский лагерь под Блумфонтейном увенчался удачей. «С нашей стороны потерь нет. Ну, слава богу», — перекрестился я, тут же почти смутившись. «Где бог, а где?» Впрочем, мысли духовного толка не задержались в моей голове, вылетев сразу и напрочь. Пообедав в столовой и ополоснувшись под душем, поспешил на киносеанс, устроенный в одном из ангаров. Оператор, по нашему требованию, то и дело останавливал фильму, дабы мы могли разглядеть подробности. Хотя не сказать, что видимость настолько уж хороша, но некоторое представление о британском лагере мы все ж таки получили. Пусть даже это далеко не первый разведывательный полет, но зато данные свежие некуда. Пилоты смотрели внимательно, изучая ТВД, спорили и обсуждали тактические перестроения. Я стучал мелом по доске, установленной сбоку от экрана, и бегая с длинной указкой к простыне, снова и снова расставляя эскадрильи, вдалбливая в горячие головы схемы и дисциплину. Время то тянулось медленно, когда каждая секунда длилась и длилась, то начинало идти вскачь. Вестовой у входа в ангар, беспрестанно поглядывающий на небо, измаился пуще всех. Кажется, взглядами в нем натурально дырку протерли.